Глава 12. Главное помнить, что это не помощь. Странное ощущение от смешения боли и радости после удачного, но непростого свидания быстро превратилось в уныние, как только я взглянула на лестницу. «Ну что, Берта, ты молодец. Теперь аккуратно назад», — пробормотала сама себе. Попыталась шагнуть вниз и едва удержалась от стона. Теперь потревоженная рана настойчиво дала о себе знать. Шагать вниз оказалось сложнее. Я прилипла к стене, пытаясь опираться хоть на какие-то выступы камней, чтобы перенести вес с ног. Но тщетно. За следующие полчаса я смогла преодолеть только 10 ступеней и готова была расплакаться от бессилия. Застряла ни с чего. Да как так? Я и не могу по лестнице спуститься. Невиданно. Совершенно неприемлемо. Переждав приступ паники, я медленно выдохнула. Лекарь, конечно, говорил, что не надо пользоваться силой, но еще он говорил и по лестницам не ходить. Нарушила одно, делать нечего, будем нарушать и другое. Выбора-то и нет. Ярость уберет боль, и я не спущусь, а слечу вниз. Миг и готово. Я сконцентрировалась, и ничего не произошло. Изумленно распахнула глаза. «Не могу». Острая боль забирала концентрацию, не давала сосредоточиться, отодвигала силу, заменяя ее на себя. «Не могу». Такое со мной случилось впервые. Вот теперь я ощутила себя слабой, бессильной. Ужасно! Мне совсем не нравится. Ладно, ничего страшного. Вот еще, сдаваться я не буду. Дойду. Эта дурацкая лестница мне поддастся. Развернувшись, я нагнулась, оперлась руками о ступени и медленно попятилась назад. Даже так шагать тоже было больно. Но хотя бы терпимо и устойчиво из-за того, что половину веса приняли руки. «Давай, Берта!» «Что ты делаешь, сумасшедшая?» Не скрывая удивления, спросил голос Криса. Единственное, чего я не могу понять, почему он ходит туда-сюда вместо того, чтобы стоять на месте и дремать, как все нормальные дежурные. «Если ты не заметил, спускаюсь по лестнице», — с максимальным достоинством, доступным в текущем положении, ответила я. Решила не распрямляться. Точнее, не совсем решила. Если честно, я просто уже не могла стоять, не то что идти. «Занятный способ», — неторопливо констатировал змей и сделал длинную паузу. Я проследила за тем, как его черные ботинки помедлили, затем задумчиво развернулись. «Иди, куда шел!» Я помогла ботинкам определиться, бережно перенося вес еще на одну ступеньку ниже, очень стараясь не стонать. Так и планировал. Услышала бессердечное сверху, и черные ботинки, наконец, зашагали вниз. Не успела я выдохнуть, как Крис вдруг заговорил. «Новенький бычок не очень догадлив. Могла бы и подсказать ему, что тебе сейчас трудно ходить по лестнице. Это не твое дело!» Огрызнулась, спускаясь еще ниже. Крис хмыкнул и, легко перепрыгивая через ступеньку, быстро удалился. «Глиста с ушами!» Стиснув зубы, опять потянулась носочком вниз. Запоздала, но я поняла, что надо было напомнить Байнару про ранение. Но отступать и каяться теперь уже поздно. Я сильная, сама справлюсь. Наверное. Уже скоро каждый шаг стал причинять такую неимоверную боль, что я уже не могла удерживать стонов. «Вот же неразумная женщина!» — процедил сзади голос Криса, который, видно, сходил куда-то и уже возвращался. Он шагнул мимо меня наверх, источая недоуменную неприязнь. «Позову быка, пусть спустят тебя!» «Нет, стой!» — вынужденно вскрикнула и повернула на него голову. «Не смей, я запрещаю!» «Он будет рад помочь!» — фыркнул змей, отмахиваясь. «Нет, Крис, пожалуйста, не надо звать!» От бессилия я всхлипнула. «Самое ужасное положение и при ком? При Крисе! Не могу ни встать, ни сесть, только вот так унизительно стоять на карачках. А потом и при Байнаре. Чтобы ему стало неловко, что он так опростоволосился, он же потом точно не захочет даже смотреть в мою сторону, не то что встречаться». Крис остановился и с силой выдохнул. Говорить начал, не поворачиваясь. «Зло!» «Какая причина, Берта?» «Какая?» «На этот раз причина. у твоего непостижимого поведения. Казалось, змей еле сдерживается, чтобы не зашипеть. Не хочу, чтобы он видел. Шмыгнула носом, расстраиваясь, что приходится объяснять. Видел что? В голосе Криса зазвенели острозлые нотки. Как всегда, не понимает. Все же понятно. Я не хочу, чтобы он видел меня такой, несчастный, рыдающий, бессильный, стонущий от боли. Я чертова нежная мисса. У меня все хорошо, я красиво хожу, улыбаюсь, а не вот это, сопли из носа, слезы из глаз, гримаса боли, карачки. «Какая я сейчас?» — несчастно произнесла. Крис в ответ издал длинное «вс» и опять сделал паузу. Передо мной возникла ладонь. «Давай руку!» — приказал. Я посмотрела на эту руку, испытывая сильное искушение схватиться за нее, как за последнее средство спасения. А вот родовая гордость говорила однозначное «нет». «Принимать помощь? От него? От змея? Никогда!» — категорично рявкнул бык. «Я тебе не помогаю. Это не помощь, а возврат долга», — заговорил Крис. Я все же медлила, и он прикрикнул. «Руку, живо! Или уйду за быком!» Это подействовало. Раз уж именно Крис оказался свидетелем моей слабости, при нем ниже упасть уже трудно. Стиснув зубы, я с трудом оторвала руку от каменной ступени и вложила ее в руку Криса. Он подхватил меня под плечи и с трудом заставил распрямиться. Из глаз все же брызнули слезы. «Свалилась на мою голову! Хватайся за плечи!» Явно сердясь, предложил он, бесцеремонно разворачивая меня. «Я не свалилась!» — тихо проговорила. «Отказалась бы, но не могла. Потом откажусь!» — со стыдом подумала, а сейчас схватилась за мужские плечи, как за спасение. Он прихватил меня за пояс. Попробовала пошевелить ногой, но боль стала настолько острой, что даже опора в виде Криса уже не спасла. Поняв, что и так я не двинусь, и буркнув что-то окончательно неприличное, змей раздраженно отпустил меня, наклонился и с натугой опять подхватил на плечо, уже ничего не спрашивая, медленно пошагал вниз. Шел молча. Я тоже мирно висела за его плечом и, стараясь не шевелиться, не говорила ни слова. «Кровью пахнет», — тяжело дыша прокомментировал он, уже шагая по коридору. «У тебя рана открылась». Продолжишь в том же духе, будет хуже. Доведешь легкое ранение до проблемного. Вообще ходить не сможешь. Угу, согласилась со стыдом, осознавая, что серьезно переоценила свои силы. Что угу? Не отстал. Я не продолжу в том же духе, вынужденно сказала. Очень надеюсь, мрачно ответил. Я таскаю тебя второй день подряд, и не хочу заниматься этим и завтра, пушинка. Подтрунивает. Но в этот момент мне уже не до обиды. Пусть называет как угодно. Как ни странно, я полностью согласна со сказанным. Нечего ему меня носить. Довольно. Этого не будет. Ну-ну. В голосе мужчины красной лентой сквозило откровенное недоверие. Крис опустил меня около комнаты. Я быстро вытерла глаза и сжала губы. Он выручил меня, как бы не хотелось думать иное. Надо что-то сказать. «Крис, я...» Змей оборвал меня, как всегда, резко. «Только не начинай. Я уже сказал, это не помощь. Не надо додумывать, Берта. Боюсь представить, что именно ты можешь додумать. Повторяю, с моей стороны только исполнение обязательств. Возврат долга, не помощь». У меня не было сил спорить. «Хорошо, не помощь. Почти помощь». Я автоматически коснулась пальцами виска и груди, повторяя жесты и слова отца. «И все же благодарю. Бык будет помнить». Развернувшись и уже не скрывая откровенную хромоту, скрылась в комнате.